Часть третья. Перед Ильиным днем поп Макар устраивал помощь. На покос выходило до 150 косцов. Мужики любили попа Макара и не отказывались поработать денек. Да и как было не поработать, когда поп Макар крестил почти всех косцов, венчал, а в будущем должен был похоронить? За глаза говорили про попа то и сё, а на деле выходило другое. Теперь в особенности популярность попа Макара выросла благодаря свержению ига исправника Полуянова. «Никто же не смел ему препятствовать, исправнику», — говорили между собой мужики. А поп Макар устиг и в тюрьму посадил. Это все одно, что медведю зубы лечить. Недоволен был только сам поп Макар, которому уже досталось на орехи от некоторых властодержцев. Его корили, зачем погубил такого человека, и пугали судом, когда потребуют свидетелям. Даже такие друзья, как писарь Замараев и мельник Ермилыч, заметно косились на попа и прямо высказывали свое неудовольствие. «Ты бы то подумал, поп», — пенял писарь. Но пришлют нового исправника, а он будет еще хуже. Кэнда-бонда мышка, все привесились, вызнали всякую его повадку. А к новому-то не будешь знать, с которой стороны подойти. Этот нащечился, а новый приедет, голенький да голодный, пока насосется. А ежели он, во-первых, хотел взятку с меня вымогать, слабо оправдывался поп. Где это показано, чтобы с попов взятки-то брали? Ах ты, какой, удивлялся писарь! Да ведь ежели разобрать правильно, так все мы у батюшки-то царя воры и взяточники. Правду надо говорить. Пчелка и та взятку берет. Нашлись доброхоты и заступники, которые припоминали за Полуяновым немало добра. Конечно, все дело по сравнению с другими. Другие-то разве лучше? Дай-ка им такую силу. Так они то бы наделали. Крут был Полуянов. Да зато отходчив. Расказнит и тут же помилует. А главное то, что был орел орлом. С налету все брал. Складывалась о Полуянове живая легенда. И никто не хотел верить, что его засудят. Судьи-то разве слепые? Судить-то всех судей, ни одного Полуянова. Мало ли греха наберется. А за всех отвечай, Полуянов один. Когда мельник Ермилыч заслышал о поповской помощи, то сейчас же отправился верхом в Суслон. Он в последнее время вообще сильно волновался и начинал не понимать, что делается кругом. Только и радости, что поговорить с писарем. Этот уж все знает и всякое дело может рассудить. Закон-то вот как выучил. У Ермилыча было страстное желание еще раз обругать попа Макара, заварившего такую кашу. Всю округу поп замутил, и никто ничего не знает, что дальше будет. Писарь Замараев чувствовал тоже себя не совсем хорошо и встретил старого приятеля довольно сумрачно. «А я к тебе, Флегонт Васильевич», — замялся Ермилыч. «Сегодня у попа помощь». «Ну?» «Есть у меня словечко ему сказать. Осрамил он нас всех, вот что! Уж я думал-думал и порешил. Поеду и обругаю попа». «Ты дурак, Ермилыч! Вместе с Полуяновым хочешь посидеть?» «Да нет! Я от Писания буду попа донимать, чтобы он чувствовал! Невозможно! Поедем до покос!» Писарь сумрачно согласился. Он вообще был не в духе. Они поехали верхами. Поповский покос был сейчас за Шеинскую курьей, где шли заливные луга. Под Суслоном это было одно из самых красивых мест. И суслонские мужики смотрели на поповские луга с завистью. С высокого правого берега, точно браную зеленую скатертью, развертывала широкая картина. Сейчас она была оживлена сотнями костов, двигавшихся стройной ратью. Ермелыч невольно залюбовался и со вздохом проговорил. «Этакое житье этим попам!» «Отберут!» — сумрачно заметил писарь. «И у попа, и у всех отберут!» «У попа-то отберут! Да кто это посмеет чужое добро трогать?» «И трогать не будут, а сам отдашь, да!» «Такие нынче мудреные народы проявились!» «А, это ты про запольских немцев да жидов говоришь?» «Да, народец!» Прежде ключевую под Курьей нужно было только в лодке переплывать. А теперь переехали вброд. Вода едва хватала лошади по брюхо. Писарь опять озлился и, посмотрев вверх по ключевой к прорыву, заметил. «Это проклятый колдун нашу воду копит! Вот как подпер всю реку! Вот довязался тоже чертушка. Настоящий водяной!» Они поехали сначала берегом вверх, а потом свернули на тропу к косцам. Издали уже напахнуло ароматом свежескошенной травы. Косцы шли, пробившуюся широкой линией, взмахивая косами в раз. Получался замечательный эффект. Косы блестели на солнце, и по всей линии точно вспыхивала синеватая молния, врезавшаяся в зеленую живую стену высокой травы. Работа началась с раннего утра, и несколько десятин уже были покрыты правильными рядами свежей кошенины. «А вот и поп!» — указал Ермилыч на кусты, из-за которых поднималась струйка синего дыма. Поп Макар скоро показался и сам. Он вышел из-за кустов в одной рубашке и жилете. Черная широкополая поповская шляпа придавала ему вид какого-то гриба или Робинзона из детской книжки. Разница заключалась в тоненькой, как крысиный хвост, косице, вылезавшей из-под шляпы. «Поздненько на помощь-то выехали, други милые!» — попенял старик, здоровый с приятелями. — И же в 9 часу вышли на работу, и те получили ту же мзду, — ответил Ермилыч, понахватавшись от писания. — То-то... Вот очень уж много охотников-то до мзды, во-первых. А во-вторых, надо ее умеючи брать, ибо и мзда идет к рукам. Поповский стан был устроен очень уютно. Стояли 3 телеги с поднятыми оглоблями, а на них раскинут громадный полог. Получался импровизированный шатер, перед которым курился какой-то сказочный огонечек. Под дымом стояла неизменная поповская кобыла, отмахивавшаяся от овода куцом, точно обгрызенным хвостом. В телегах была навезена разная снеть, и стояла целая бочка домашнего квасу. 3 мужика цедили квас в деревянные ведерки и разносили по косцам. Поп Макар тревожно поглядывал на солнце и думал о том, управится ли дома попадья вовремя. Легко ли накормить и напоить такую ораву помочан? Он был совсем не рад приехавшим гостям. Не до них было. «Не впору гость хуже татарина», — заметил Ермилыч, слезая с лошади. «Что делать, поп, потерпи. Мы от тебя и не это терпим. Мы здесь все попросту, да, одной семьей. А ты опять про Ахава нечестивого?» «Ахав-то Ахавом. А прежде старинные люди так говорили. Доносчику первый кнут. Ты это слыхивал?» «Ну, а потом?» — спрашивал поп, снимая свою шляпу. «Потом-то? А потом будем говорить так. У апостола Павла что сказано насчет мзды?» «Разное сказано. Нет, не разное, а пряменько говорится, делающему мзда не по благодати, а по долгу. Значит, бери, а только выручи. Так, Флегонт Васильевич? Ничего я не знаю от Писания, признался писарь. Вот насчет закона, извини, могу соответствовать кому угодно. Друг, тебя научили этому. Во-первых, ваши старые бабы-начетчицы, — заговорил поп Макар, — а во-вторых, други, мне некогда. Поп надел шляпу и пошел к косцам. Это было почетное бегство. И Ермилыч захохотал. Это называется «милости просим через забор шляпой щей хлебать», — объяснил писарь, разваливаясь на траве. А угощение, которым ворота запирают, дома осталось. Ха! Ловко я папа донил. Но нечего делать, будем угощаться сами. Благо, я с собой захватил бутылочку. Ермилыч добыл из-за пазухи бутылку с водкой, серебряный стаканчик, а потом отправился искать на вазу закуски. И закуска нашлась. Качан соленой капусты и пшеничный пирог с зеленым луком. Лучшей закуски не могло и быть. «Выпьем за здоровье Макара», — предлагал Ермилыч, подавая писарю первый стаканчик. «Ловко он стрекача задал». Писарь отмалчивался и все хмурился. Они прилегли к огоньку и предались кейфу. Ермилыч время от времени дрыгал ногами и ругал надоедавший овод. «Ух, чтоб вам пусто было окаянным!» «Да вообще, — думал писарь вслух, — вот мы лежим с тобой на травке, Ермилыч. Там, значит, помоча не орудуют. Поп Макар уж вперед все свои барыши высчитал, да. Так еще, значит, отцами и дедами заведено по старинке. И вдруг ничего?» «Как ничего?» «Да так. Вот ты теперь ешь пирог с луком, а вдруг протянется невидимая лапа и цап твой пирог. Только и видел. Ты пасть-то раскрыл, а пирога уж нет. Не понимаешь? А дело-то к тому идет, и даже весьма деликатно и просто». Ермилыч сел и с каким-то ожесточением выпил два стаканчика за раз. Очень уж изводил его писарь своим разговором. «Ты это все насчет заполья, Флегонт Васильевич, тень наводишь?» «Да насчет всего. Ты вот думаешь, далеко заполье. Оно уж тут, у тебя под носом. Одним словом, все слопают». «Как же это манером, Флегонт Васильевич?» «А даже очень просто. Хлеб за брюхом не ходит. Мы-то тут дураками печатными сидим, да мух ловим. А они орудуют. Взять хоть Михея Зотыча. С него вся музыка-то началась. Помнишь, как он объявился в Суслоне в первый раз? Бродяга не бродяга, юродивый не юродивый, а около того. Промежду прочим, оказал себя поумнее всех. Недаром он тогда всех нас дурачками навеличивал и прибаутки свои наговаривал. Оно и вышло, как по писаному. Прямые дурачки! Разве такой Суслон-то был тогда? Тебе же лучше, Флегонт Васильевич. И народ умножился, и рукомесло всякое. По зиме-то народ у вас, как вода в котле, кипит. Глуп ты, Ермилыч, свыше всякой меры. У тебя вот Михей-то Зотыч сперва-наперво пшеницу отобрал, а потом Стабровский рошу ведет. Всем хватит, Флегонт Васильевич. Опять ты глуп. Раньше-то ты сам цену ставил на хлеб, а теперь будешь покупать по чужой цене. Понял теперь? Да еще сейчас вам, мелкотравчатым мельникам, повадку дают. А после-то всех в один узел завяжут, да. А ты сидишь да моргаешь. Хорошо, говоришь. Уж на что лучше, да. Ну да это пустяки, ежели серьезно разобрать. Дураков учат и плакать не велят. Похоже, есть портреты. О как! Нашего брата выучат. Для Ермилыча было много непонятного в этих странных речах, хотя он и привык подчиняться авторитету суслонского писаря и верил ему просто из вежливости. Разве можно не поверить этакому человеку, который всякий закон может рассудить? И это еще ничего, Ермилыч. Ну, отобрали у тебя пшеницу, отобрали рожь. Ничего, говорю. А тут они вредную самую штуку удумали. Слышал? Про банк-то. Это уж настоящая музыка. Теперь у меня примерно 3000 капиталу. Государственный банк дает 5%. Так? А они сейчас... Бери 9. Лестно тебе это или нет? Конечно, лестно. А они этот самый капитал в оборот пустят по 24%. Это как, по-твоему? Силища неочерпаемая. Мне это милые зятья объяснили. Галактион да Карла. О, какое дело выходит! Всех заберут в лапы, Ермилыч. Как пить дадут? Вместо ответа Ермилыч упал на траву и удушливо захохотал. «Да ты что ржешь-то, свинья?» — озлился рыцарь. «Удивил! Ха! Флегонт Васильевич, отец родной, удивил! А я-то всего беру 100 на 100%, меньше ни-ни. Дело полюбовное, хочешь, не хочешь. Кто шубу принесет в заклад, кто телегу, кто снасть какую-нибудь. Деньги деньгами, да еще отработай». «Еще благодарят, понял?» Писарь опешил. Он слыхал, что Ермилыч сужает под заклады, но не знал, что это уже целое дело. И кому в башку придет? Какой-то дурак-мельник! В конце концов, писарь даже обиделся, потому что, очевидно, в дураках оказался один он. Этот разговор с Ермилычем засел у писаря в голове клином. «Вот тебе и банк! Ай да, Ермилыч, ловко! В Заполье свою линию ведут, а Ермилыч свои узоры рисует. Да, штучка тепленькая, коли на то пошло». Писарю даже сделалось смешно, когда он припомнил родственника Карлу, мечтавшего о своем кусочке хлеба с маслом. Тут уж дело пахло ни кусочком и ни маслом. Выпивший почти всю водку Ермилыч тут же и заснул, а писарь дождался попа Макара, который пришел с покоса усталый, потный и казавшийся еще меньше, как цыпленок, нечаянно попавший в воду. «Ну, слава богу, покончили!» — проговорил он, припадая запекшимися губами к ведру с квасом. И по домам пора. «Что ж ты нас-то с Ермилычем не пригласишь в гости?» — обиделся писарь, наблюдая попа Макара. «Чего вас звать? Сами приедете?» «Все-таки в церковь ходят по звону, а в гости по зову. Но коли так, так милости просим». «Значит, ходите почаще мимо, без вас веселее?» «Поп, не гордись! В некоторое время и мы с Ермилычем можем пригодиться». — Послушай, да что ты ко мне привязался, сера горючая? — озлился отец Макар. — Ну, ладно, ладно. И так приедем. Солнце еще не село, когда помочане веселую гурьбой тронулись с покоса. Это было целое войско, а закинутые за плечи косы блестели, как штыки. Кто-то затянул песню, кто-то подхватил, и она полилась, как река, выступившая в половодье из своих берегов. Суслонцы всегда возвращались с помощью и с песнями. Так уж велось истори. Поп Макар уехал раньше, чтобы встретить помочан у себя в доме, а писарь с Ермилычем возвращались прежнюю дорогой. Писарь еще раз полюбовался поповскими лугами, от которых поднимался тяжелый аромат свежескошенной травы. «Эх, хорошо!» — вслух думал писарь, приглядывая поимный лук из-под руки. «Неужто же они и это слопают?» Мысль была обидная и расстраивала писаря, хотя благодаря разговору с Ермилычем у него появилась слабая надежда на что-то лучшее, на возможность какого-то выхода. Да, еще не все пропало. Писарский нос чуял какую-то поживу, хотя форма этой поживы еще не определилась ясно. Потом ему делалось обидно, что другие малыгинские зятья все зажили по-новому, кончая Галактионом, и только он один остался точно за штатом. Конечно, обидно, потому что чем он хуже этих прочих других? Почище еще будет, только дай срок развернуться. Тоже родня называется. Хоть бы чем-нибудь поманили для начала. Писарство уже надоело Замараеву, да и времена наступали трудные. Неизвестно, кого еще назначат вместо Полуянова. А новая метла всегда чисто начинает мести. Привыкай к новому начальству, да подлаживайся. «Эх, жизнь каторжная!» — вздыхал Замараев, вспоминая Полуянова. И дернула тогда попа. Лучше бы, кажется, своими деньгами тогда откупиться. Вообще, как ни поверни скверно, придется еще по волости отчитываться за 10 лет. Греха не оберешься. Прежде-то все сходило как по маслу, а нынче еще неизвестно, на кого попадешь. Вот то ли дело Ермилычу. Сам большой, сам маленький, и никого знать не хочет. Первый, кто встретил писаря Ермилыча в поповском доме, был Вахрушка. «Ты, Крупа, по какой такой причине объявился здесь?» — сердито спросил его писарь, все еще имевший на старика зуб. «А уж так, Флегонт Васильевич, — довольно смело ответил Вахрушка, вытягиваясь по-солдатски. Куды добрые люди, туда и мы. Видно, в прорыве насчет водки плохо, — подсмеивался Ермилыч. Какая там водка? И в заведении этого состава нет. В том роде, как монастырское положение. Колдунами живете, — ругался писарь. Только добрых людей морочите. Плохая наша ворожба, Флегонт Васильевич. Михей-то Зоточ того разнемокся, в лёжку лежит. Того гляди, скопутится. А у меня та причина, что ежели он помрет, так жалование мое все пропадет. Денег-то я еще и не видывал от него, а уж второй год живу. Так тебе и надо, старому черту. Зачем службу настоящую бросил? Вот теперь и поглядывай, как лиса в кувшин. Уж как Господь пошлет, а я только об одном молюсь. Как бы я с него лишнего не взял, да... Вот теперь попадье пришел помогать, столы ставить. Вахрушка не сказал главного. Михей Зоточ сам отправил его в Суслон, потому что ждал какого-то раскольничего старца, а Вахрушка, пожалуй, еще табачище свой запалит. Старику все это казалось обидным, и он с горя отправился к попу Макару. Благо, помощь подвернулась. В самый раз дело подошло. И попадье подсобить, и водочки с помочанами выпить. Конечно, неприятно было встречаться с писарем, но ничего не поделаешь. Все равно от писаря никуда не уйдешь. Уж он на дне морском сыщет. А в поповском доме с раннего утра шло настоящее столпотворение. Сколько нужно было всего заготовить, чтобы накормить и напоить такую ораву помочан? Рябая и толстая попадья Луковна, сокращенная от Лукинишна, сбилась с ног, несмотря на помощь писарихи Анны Харитонны. Она обливалась потом и бегала на погреб, чтобы перевести дух и хлебнуть холодненького домашнего певца. Попадья была строга и держала мужа в ежовых рукавицах, а тут распинайся для всех, как каторжная. Кроме писарихи, ей помогала еще одна, совсем новая, женщина в Суслоне, не имевшая официального положения. Это была Арина Матвеевна, сожительница Емельяна. Она недавно приехала и проживала в Суслоне, не смея показать носу на мельницу. Высокая и красивая, она всем понравилась, и попадья принимала ее как будущую жену Емельяна. «Вот помрет старик, тогда Емельян и примет закон», — говорила попадья с уверенностью опытного в таких делах человека. «Что делать? Нашей сестре приходится вот как терпеть. И в законе терпеть, и без закона». Арина Матвеевна каждый раз так хорошо смущалась от таких разговоров, и попадья ее жалела. «Хорошо уж, очень застыдится бабочка». Сейчас Арина Матвеевна старалась услужить попадье, чтобы хоть этим отплатить ей за доброту. Появление Вахрушки обрадовало попадью больше всего. «Все-таки мужчинка, хоть и старое место», — откровенно объяснила она. «Бабы-то умаялись без тебя, Вахрушка. Скудельный сосуд». «Уж постараемся, попадья», — заявил Вахрушка. «Старый конь борозды не портит». «А ты бы по первоначалу хлебнул певца холодненького, Вахрушка. Кощей-то заморил тебя». «Ох, заморил». Помощь Вахрушке дала сейчас же самые благодетельные результаты. Он кричал на баб, ставивших столы во дворе, чуть не сшиб с ног два раза попадью, придавил лапу поповскому коту, обругал поповскую стрепуху, одним словом старался. Писаря и мельника он встречал с внутренним озлоблением, как непрошенных гостей. «Вот черт принес!» — жаловался он попадье. «Не нашли другого время. А еще мы да мы и всякое обращение понимаем. Лезут незнамо куда». Поп и то жалился на них, по секрету сообщила попадья. «Наехали, — говорит, — на покос, и учали меня ругать за исправника». Впрочем, незваные гости ушли в огород, где у попа была устроена под черемухами беседка, и там расположились сами по себе. Ермилыч выкрал у зазевавшейся стрепухи самовар и сам поставил его. «На вольном-то воздухе вот как чайку и запьем», — говорил он, раздувая самовар. — «Еще спасибо, поп-то скажет. Дамов наших буду отпаивать чаем, а то вон попадья, высуни язык, бегает». Писарь улегся на траву и ничего не говорил. Он был поглощен какой-то тайной мыслью и только угнетенно вздыхал. Поповский дом теперь походил на крепость, занятую неприятелем. Пока ужинали, дело еще шло ничего. А потом началась уже настоящая попойка. Одной водки было выставлено 6 ведер, не считая домашнего пива. Глухой, сдержанный говор во время еды быстро сменялся пьяным галдением, криком и песнями. Скоро уже ничего нельзя было различить, и каждый орудовал в свою голову. Откуда-то явилась балалайка, и под ее треньканье поднялась ожесточенная пляска. Мужики галдели, бабы визжали и стонали, кажется, сама земля от этого пьяного веселья. Писарь прислушался к гомонившей помощи и только покачивал головой. Ну, пусть порадуется напоследках, а там уж что Бог даст. Конечно, темный народ и ничего не понимает. Мысль о том, что все отберут, засела клином в крепкую писарскую голову. Ермилыч легкомысленно занят был настоящим и постоянно бегал к помочанам, где и успел порядочно выпить. В последний раз он вернулся в сопровождении писарихи и Арины Матвеевны. «Испейте чайку, мадамы, а то без задних ног останетесь».